2 июня. Урусвати, не беспокойся об опыте. Придет одно утро, и новая ступень укрепится. Видишь, как даже слабые голоса, негармоничные, могут пронзать. И не было человеческого аппарата, который не нуждался бы в известный период величайшей осторожности. Именно хочу привести пример Рамакришны и Вивекананды. Если бы знала, в какой абсолютной тишине нуждались долгое время, можно представить, какая смертельная боль могла их пронзить. Но потом около солнечного сплетения образуется светороговая оболочка, и хотя боль остается, но смертельная опасность исчезает, лишь донести. Надо жалеть и беречь накопление, сужденное веками. Но если бы я умерла, тогда навек нужно отодвинуть построение храма. Недовольство есть лишь знание возможностей, и в нашем братстве нет довольства, ибо довольство есть смерть духа, но я тоскую. Это скорбь земли, уже сказано, что никто из нас ее не избежал. Но когда помещик Че чувствовал именно эту готовность ежеминутно разбить сосуд, и смутные воспоминания терзали его, это была последняя ступень. Можно легко избежать нового воплощения. Ты спрашиваешь о Ф, но ему предстоят земные работы, тогда как тебе в уплотненном астрале предстоит работа в далеких сферах. Можно легко переходить из физического в уплотненное, потому в будущем место свидания с сестрами будет на вершине Б. Можешь все успеть. Просто любуйся природой и имей в виду, что легенды об общении пустынников с духами природы указывают на периоды накопления оболочек. Мера пищи — упадок сил. Мера тепла — упадок сил. Пока силы физически не падают, можно постепенно уменьшать еду. Боль от чрезмерной еды, так же, как и от криков. Надо только мучное, нежирное, растительное. Ручаюсь. Скоро тело приобретет иммунитет. Все это нужное положение для описания стадий опыта. Знал Христос, когда коснулся. Христос зажег голубой огонь. Христос послал крест. Никогда так не пахли лилеи. И Будда облегся в лиловое одеяние. Праздник Урусвати — наш праздник.